12 глава. Стоило только Дайрану очутиться в своих покоях, как он тут же поспешил покинуть их. Не заботясь о тишине и спящих во дворце людях, молодой наследник рода Эйвинд командным тоном раздавал указания заспанному камердинеру и начальнику дворцовой стражи. «Разбудите главного библиотекаря и скажите, что я жду его в архивном зале». Камердинер коротко поклонился, давая понять, что просьба повелителя будет сию же минуту исполнена. «И пусть он приведет с собой несколько расторопных помощников», — добавил Дайран и отпустил слугу. «Проверять покои генерала Норда каждые полчаса и докладывать мне о его состоянии», — обратился он к начальнику дворцовой стражи. «Я повестите армейских командиров о срочном совещании, которое состоится на рассвете. Выполняйте». «Слушаюсь, мой повелитель». Приложив руку к груди, демон круто развернулся и чеканным шагом удалился в обратном от Дайрана направлении. Не прошло и четверти часа, как молодой князь оказался у незапертых дверей архивного зала. Там его уже ждал библиотекарь и три его помощника, облаченные в серые мантии хранителей знаний. «Повелитель». Все четверо одновременно склонили голову, и голоса их слились в один. «Извините, что так поздно», – произнес Дайран, – «но дело очень срочное. Нужно найти все записи о черных ковинах и ведьмах с темным даром. И чем быстрее, тем лучше». «Как прикажете, мой повелитель». Главный библиотекарь с поклоном отступил в сторону, позволяя князю первым войти в архив. Зал тут же наполнился шелестящим эхом пергаментных страниц, а в руки Дайрана лег первый свиток, повествующий о казнях и судах над темными ведьмами. «Они пришли и принесли с собой смерть. Темные ведьмы, владеющие запретным знанием и вершащие свой грех во имя тьмы. Чародейка Мириам, главенствующая над Черным Ковином, предъявила князьям Лоридиана требования. Либо они добровольно откажутся от власти в ее пользу, либо королевство захлебнется в крови». Так начался год, именуемый в народе годом праведного пламени. Каждый день по всему королевству вспыхивали костры, на которых сгорали темные ведьмы. Дайран оторвался от чтения. Он хорошо помнил из уроков истории, что даже после массовых казней охота на чародеек продолжалась еще не одно десятилетие, но лишь спустя полтора века стало известно, что не все они были сожжены. «Мне нужны летописи о союзе метаморфов с Черным Ковином», — князь обратился к одному из носителей серых мантий. Хранитель знаний поспешил скрыться в извилистом лабиринте высоких книжных стеллажей. Время давно перевалило за полночь, когда среди множества книг нашлось несколько рукописных летописей, рассказывающих о попытке переворота в Лоридиане и научный трактат о родстве магии темных ведьм и метаморфов. Но прочесть их правитель Южных земель не успел. «Повелитель!» Тихий голос стража прозвучал неожиданно громко, и он нервно прокашлялся. «Это касается генерала Норда. Он снова начал меняться». Дайран ощутил, как по его телу прокатилась нервная дрожь. Не дожидаясь дальнейших объяснений от дворцового стража, он протянул книги библиотекарю. «Отнесите их в мои покои», – велел демон и стремительным шагом направился к Арданешу, из последних сил сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Ни к чему давать прислуге лишний повод для сплетен и паники, тем более, что его недавняя прогулка в Килте, пусть и недолгая, но явно запоминающаяся, все еще тайком обсуждалось неугомонными горничными. Когда правитель Южных земель наконец-то достиг нужных ему дверей, его решимость дрогнула. На один мимолетный миг он усомнился в собственных силах, а обещание, данное другу, казалось невыполнимым. Но усилием воли ему удалось собрать волю в кулак. Толкнув массивные створки, Дайран шагнул вперед, но слова приветствия так и не сорвались с его губ, повиснув в воздухе гнетущим молчанием. Молодой правитель с ужасом взирал на исхудавшего друга, лицо которого было вымазано не то грязью, не то сажей, но даже эти разводы не могли скрыть усталых синяков под глазами. Волосы Арданеша слиплись в грязные сосульки, порванная одежда ветхими клочками свисала с поникших плеч. Он сидел на полу, сутулившись и обхватив голову руками, но, заметив Дайрана, тут же выпрямился. От этого быстрого движения звякнули цепи кандалов. Повелитель с шумом втянул воздух сквозь плотно сжатые зубы. Он так сосредоточился на внешности друга, что даже не обратил внимания на массивные оковы, опоясывающие запястья и щиколотки Арданеша. «Снимите с него кандалы», — Глухо приказал он, сжимая от злости кулаки. «Они уже пытались», — обреченно ответил Арданеш. «Трижды перерубали цепи и дважды взламывали замки». Он демонстративно потряс руками над головой. «Эти проклятые Ивайном оковы возвращаются снова и снова. Это конец, да...» Генерал не договорил. Глядя на Дайрана, широко распахнутыми глазами он, словно выброшенная на берег рыба, быстро хватал ртом воздух, не в силах выдавить из себя ни звука. Дайран огляделся по сторонам в поисках помощи, но наткнулся лишь на две пары удивленно испуганных глаз. «Да что?» – начал было он, но тут же осекся, ощутив уже знакомую тяжесть длинных волос. «Кивай, ну ее в глотку!» – взревел повелитель, круто разворачиваясь к двери. «Позвать портального мага ко мне! Живо!» От его раскатистого крика задрожали стены. «И пусть он захватит ключ от ритуального зала!» Не дожидаясь, когда его приказание будет исполнено, и не прощаясь с другом, Дайран резко развернулся, покидая покои Арданеша. «Если ведьмы решили поиграть их жизнями, то Дайран имеет полное право навязать им свои правила. Давно уже надо было использовать ритуальный зал. Пусть в обычной жизни он и не мог справиться с Черным Ковеном без каких-либо рисков, но во сне сила была на его стороне». Преодолев несколько лестничных пролетов, повелитель южных земель почувствовал легкое покалывание в затылке и, проведя рукой по голове, к собственной радости ощутил лишь короткий ежик волос. Треклятая тряпка с его бедер тоже исчезла, уступив место привычным штанам. Что ж, такое скорое избавление от ведьминских чар не могло не радовать, но не было никаких гарантий, что в скором времени все не повторится вновь. Услышав позади себя торопливые шаги, сопровождающиеся надрывным дыханием, Дайран обернулся, бросив на запыхавшегося демона средних лет нетерпеливый взгляд. Правитель южных земель не стал дожидаться, когда портальный маг догонит его, и остановился только тогда, когда достиг первого этажа. Ритуальный зал находился глубоко под землей, и путь туда Дайран собирался преодолеть в одиночестве. «Ключ!» — приказал он и протянул вперед раскрытую ладонь, как только измученный быстрым бегом демон оказался возле него. «Но мой повелитель!» — воскликнул МакКрейн, вытирая струящийся по лицу пот краем расшитого сюртука, одетого на левую сторону. «Ритуальный зал не открывали уже несколько столетий. Это может быть опасно!» На мгновение в глазах наследника рода Эйвинд мелькнуло сомнение. Опасения мага небезосновательны. И даже спустя многие века существовала опасность того, что изгнанные из мертвой провинции метаморфы попытаются вернуться, едва у них появится такая возможность. Но и щеголять в юбке перед своими подданными Дайрану тоже не хотелось. А волосы? Эта тяжелая копна неприятно оттягивала голову назад и сводила его с ума. В нем сейчас отчаянно боролись чувства долга и жажда мести, и с каждой секундой второе ощутимо склоняло чашу весов в свою пользу. К тому же никто доподлинно не знал, жив ли еще хотя бы один охотник. «Повелитель!» Эхо громогласного голоса долетело откуда-то сверху, заставив обоих демонов обернуться к лестнице, по которой стремительно сбегал начальник дворцовой стражи. «Генерал Норт исчез из отведенных ему покоев», — нервно доложил он. «Я жду!» Взор Дайрана снова обратился к магу, а в его голосе послышалась угроза, на первый взгляд не возымевшая особого действия на собеседника. «Еще раз я просить не буду!» В глазах молодого правителя вспыхнули искры огня, свидетельствующие о том, что вот-вот разразится буря. Дайран и в обычные это дни терпеть не мог неповиновения, а когда вокруг творилось нечто невообразимое и подавно. МакКрейн с заметным колебанием вложил серебряный продолговатый ключ в ладонь повелителя. «Прошу вас, подумайте еще раз о последствиях». В отчаянной попытке быть услышанным взмолился он. «Нельзя знать наверняка, как поведет себя древняя магия». И Дайран услышал его. Он слышал каждое слово, но злость и отчаяние вытеснили из его разума всякую осторожность. Наследник рода Эйвинд боялся, что на этот раз Арданеш уже не сможет выбраться из плена проклятых тьмой чародеек, не потеряв там рассудок и волю к жизни. Потратив драгоценные 10 минут на бесконечный спуск в подземелье, Дайран наконец-то оказался у вожделенной цели. Вставив серебряный ключ в замочную скважину, он перестал дышать, слушая, как тот трижды провернулся в замке с тихим скрипом, но этого было недостаточно. Войти в ритуальный зал могли только наследники рода Эйвинд и служащая им династия портальных магов. Поэтому для подтверждения своей принадлежности к княжеской семье Дайран приложил к массивной створке раскрытую ладонь. От его пальцев во все стороны протянулись огненные дорожки, а потом дверь медленно открылась. Засветил над ладонью огненный пульсар, Дайран осторожно вошел внутрь. Каменный пол, покрытый вековой серой пылью, стены, оплетенные многослойной паутиной и сотни оплавленных свечей, едва различимых в полутьме ритуального зала, вот что увидел молодой повелитель, ступив за порог запретного святилища. Щелкнув пальцами, Дайран расколол пульсар на мелкие огненные осколки, которые тут же полетели в сторону свечных огарков. Постепенно ритуальный зал наполнился сухим треском, а воздух пропитался запахом тлеющей пыли, однако демон даже не обратил на это внимания. Сейчас было куда важнее отыскать высеченные на полу магические символы, которые необходимо было напитать кровью правящей династии. Поиски не заняли много времени, и когда последняя капля его крови упала на замысловатые линии, символ вспыхнул золотом, замыкая контур большой четырехконечной звезды, в центре которой сияло бледно-голубое пятно. Войдя в сияющий круг, Дайран даже удивился тому, что спустя несколько столетий символы не утратили своей силы. Теперь дело оставалось за малым. Сплести изученное только в теории заклинание и навестить девчонку в мире снов.